Павел Лукинский. Нештатная реальность. Нарастающий сигнал системы пробуждения вытащил меня из глубин сна. Насос уже откачал почти весь криогель. Обычно я оставалась лежать, дрожа от холода, в ожидании, пока мои коллеги оденутся и покинут отсек. Но сейчас мне пришло в голову, что в этом нет никакого смысла. Я нажала на кнопку на матовой крышке криокамеры, и та с легким шелестом отодвинулась в сторону. Зрение возвращалось постепенно, и окружающий мир казался размытым, будто окутанным легкой дымкой. Медленно поднявшись, я услышала сбоку голос Алексея. «Эй, я еще не оделся, ты же всегда встаешь последний». Я посмотрела в его сторону. Он деликатно отвернулся, кутаясь в полотенце, что выглядело довольно комично, учитывая его внушительные габариты. Решила, что в этом нет смысла. На Марсе нам все равно придется жить в общем модуле. Я насухо вытерла остатки криогеля с тела, надела футболку и ловко скользнула в мягкий синий комбинезон, застегивая молнию до самого горла. Приятная, почти невесомая ткань согревала озябшее тело. После этого я перебралась в модуль управления, пронизанный мерцанием зеленых огней. Виктор был уже там. Он всегда стремился покинуть криокамеру как можно быстрее. Возможно, подозревал, что я жду, пока уйдут мужчины. Высокая спинка кресла полностью скрывала его поджарую фигуру. Виднелась только светлая макушка. Он внимательно изучал бортовой журнал. Я осмотрелась вокруг. Все выглядело нормально. Индикаторы показывали, что все системы функционируют без сбоев. Впрочем, проблемы никогда не начинаются сразу. 5 лет назад стартовала новая миссия по освоению Марса. Чтобы будущие колонисты смогли максимально подготовиться к суровым условиям Красной планеты, на просторах Северо-Архангельской области был построен уникальный тренировочный комплекс. Центром его стал полигон, детально имитирующий марсианские условия. Через несколько лет начали готовить участников предстоящей миссии. Нашу команду возглавил опытный космонавт Виктор. Он провел более 500 лет на орбитальных станциях, участвовал в полете вокруг Луны. Неудивительно, что мы были лучшими и должны были отправиться первыми. Позади остались 3 тренировки на полигоне, каждая из которых длилась 30 дней. Запуск должен был состояться неделю назад, но в последний момент его отменили. Датчики зафиксировали неполадки в системе подачи топлива. Чтобы не терять навыки за время ремонта, руководство миссии предложило нам провести еще одну тренировку. За спиной раздался громкий голос Алексея. «Чёрт, ну и холодина!» «Это нас еще щадят и не запускают систему охлаждения на полную», бросил Виктор через плечо. «Температура за бортом ни разу не опускалась ниже 230 градусов. Примечание по шкале Кельвина. Примерно -43 по шкале Цельсия. Конец примечания». «На Марсе придется столкнуться с куда более суровыми условиями». «Ты, как всегда, прав, капитан», — усмехнулся Алексей. «Но мне по-прежнему с трудом даются пробуждения после криосна». «Я бы лучше работала весь перелет», — добавила я. «Я тоже», — ответил Виктор. «Но брать на борт дополнительный запас питания на полгода перелета — слишком дорогое удовольствие». Казалось, что корабль пробуждается вместе с нами. Мягкий свет залил пространство, ожили мониторы внешнего наблюдения. Виктор активировал передатчик, его шелест наполнил модуль. «Прием, прием, на связи Арес», — произнес он. «Команда успешно вышла из криосна. Готовы к посадке. Расчетное время — 2 часа». Ответ приходилось ждать 20 минут. Эксперимент проходит в условиях, максимально приближенных к реальным. «Так, команда», — Виктор бросил взгляд на нас и продолжил. «Готовим, быстро ужинаем и приступаем к посадке. После отдыхаем, окончательно приходим в себя и завтра начнем выполнение тренировочного задания». «Есть, капитан!» — прокричал Алексей с улыбкой, картинно вытянув руки по швам, и направился к хозблоку. «Готовим» — это, конечно, было преувеличением. Еще не скоро мы сможем действительно готовить. Сначала нужно будет построить теплицы, собрать не один урожай, а пока придется довольствоваться привезенными земли консервами и ждать грузовых рейсов. Не могу сказать, что меня сильно удручает ограниченный рацион. Главное, чтобы еда давала необходимое количество калорий. Разогрев еду, мы расположились за столом в жилом модуле. «Эх, сейчас бы рюмочку, отметить это дело», — выдал неожиданно Алексей после ужина. «А как ты собрался жить на Марсе?» — усмехнулась я. «Сомневаюсь, что тебе спецбортом привезут ящик рома». «Я предложил департаменту добавить в список семян агаву», — ответил Алексей. «Нам останется только собрать перегонный аппарат. Мариша, поможешь мне? Подкинешь деталей?» «Ты серьезно?» «Абсолютно. Сделаю себе на правах первого поселенца небольшую плантацию. Буду гнать текилу. А когда выйду на пенсию, открою первый марсианский бар. По старой дружбе обещаю всегда наливать вам за счет заведения». «Не особо уверен насчет пенсии на Марсе», — вмешался Виктор. «Работы там хватит на пару поколений вперед». «Согласна», — кивнула я. Алексей разочарованно вздохнул. «Но в чем-то ты прав», — заметил Виктор. «Вряд ли у нас получится вернуться на Землю. Настанет время, когда мы не сможем справляться с тяжелой работой. Стоит подумать о хобби на старости лет. Чтобы не только нянчиться с внуками». Тут он посмотрел в мою сторону. «Ты уже задумывалась об этом? О внуках или о старости? Чем будешь заниматься?» — слегка смутился Виктор. «Когда перестанешь работать?» Такие мысли практически не приходили мне в голову. Поэтому я просто пожала плечами. «Не уверена, что вообще перестану работать. Всегда найдутся роботы, которых можно модернизировать». После ужина мы начали подготовку к посадке. Процесс проходил в автоматическом режиме. Наша роль заключалась лишь в контроле параметров на экранах. Легкий толчок вскоре дал понять, что посадочный модуль успешно приземлился. На следующее утро я проснулась полностью восстановившейся. Виктор тоже выглядел свежим, а вот Алексей, казалось, еще не до конца адаптировался после криосна, хотя из нас троих этот опытный геолог с большим количеством экспедиций за плечами был самым физически выносливым. Мы позавтракали и приступили к работе. Одной из главных задач эксперимента было испытание роботов проекта в форме Cyber в условиях, приближенных к реальным. Каждый робот, внешне напоминающий муравья, с гибким сочлененным телом на шести подвижных ногах, был высотой около полуметра. Моя команда инженеров предположила, что такая конструкция окажется наиболее эффективной для работы в условиях других планет. Дополнительно роботы были оснащены продвинутым искусственным интеллектом. «Кратко напомню», — начала я инструктаж. «Мы привезем с собой 5 роботов. Через пару месяцев с грузовым кораблем прибудут еще 5, а со следующей группой астронавтов еще 7. Каждый робот оснащен набором датчиков и навесного инструмента, благодаря чему они могут при необходимости заменять друг друга». «Мы это уже слышали 3 раза», — устало произнес Алексей. Ему явно не терпелось приступить к работе. «Или ваша инженерная команда за последнее время что-то изменила?» «Согласно установленным правилам, я должна провести инструктаж. Никто точно не знает, как мы будем себя чувствовать после длительного перелета». «Можно подумать, ты и сама робот», — пошутил Алексей. «Все у тебя по строгому алгоритму». «Марина просто хорошо выполняет свою работу», — вставил Виктор и улыбнулся мне. «Все наши роботы объединены в единую сеть коллективного искусственного интеллекта». Не обращая внимания на их реплики, продолжила я. «Они действуют как единое целое, способны выполнять широкий спектр задач и обучаются в процессе работы. Роботы последующих партий автоматически получат доступ к накопленным знаниям. «Я догадался. Мы строим муравейник для роботов, а не базу», — усмехнулся Алексей. «Возможно, ты недалек от истины. Думаю, тебе прекрасно известно, чем закончились попытки наших предшественников». Спустя 3 часа перед нами выстроились 5 матово-серых красавцев, чьи 15 пар ног были готовы начать исследовать поверхность согласно заданному алгоритму. Расчет места посадки следовало произвести до полета. Задача роботов состояла в том, чтобы найти оптимальное место для размещения базы в радиусе 400 метров от него. «Эта цифра выбрана не случайно», — продолжила я инструктаж. «Полигон размещается в старом карстовом провале диаметром 800 метров. Такое расстояние безопасно для первых выходов. В скафандрах мы сможем легко его преодолеть». Алексей со скучным видом крутил ключ на пальце. Все это он уже слышал неоднократно и хотел поскорее приступить к выполнению задач. Я перешла в модуль управления, заняла свое привычное кресло и взяла в руки планшет для связи и управления роботами. «Предлагаю в первом заходе ограничиться запуском 3 штук». «Согласен», — ответил Виктор. С легким шипением открылся шлюз, и 3 металлических муравья медленно выползли на поверхность. Виктор и Алексей переместились и заняли соседнее кресло. На мониторах наблюдения появились фигуры роботов. Их металлические панцири мерцали тусклым серебром под скупыми лучами марсианского солнца. «Форми 1. Сектор на север от корабля. Радиус 300 метров», — проговорила я вслух, вводя команды в устройство. «Форми 2. Запад, юго-запад. Те же параметры. Форми 3. Восток, юго-восток. Аналогично». «Форми? Серьезно?» — с интересом спросил Алексей. В ответ я лишь покосилась на него и продолжила наблюдать за работой моих подопечных через экраны. «Почему бы и нет? У меня есть имя. Почему у них не может быть?» 3 робота послушно отправились в заданных направлениях. Их длинные гибкие конечности уверенно скользили по красноватому песку. Периодически они замирали, чтобы взять пробу грунта, погружая в него датчики, словно жвала. Постепенно на планшете стала формироваться детальная карта местности. «На расстоянии 300 метров к востоку есть кратер». «Кратер? Что-то новенькое», — удивленно произнес Виктор. «Видимо, решили обновить ландшафт?» «Можно было бы и предупредить», — проворчал Алексей. «А на Марсе кто тебя предупредит?» — иронично заметил Виктор. «Идеальное место для расположения базы находится между кораблем и кратером». Виктор одобрительно кивнул. «Отлично. Сегодня можем все подготовить, а завтра приступим к сборке солнечных панелей. По плану на развертывание энергетической инфраструктуры отводится 96 часов с момента посадки. Времени у нас достаточно». Оставшуюся часть дня мы посвятили разбору оборудования. «Виктор, может быть, нам отработать полное развертывание системы энергообеспечения роботами без участия экипажа?» — предложила я. «Я думаю, не стоит отклоняться от плана тренировки». Виктор и Алексей стали готовиться к установке солнечных панелей. Надев белые с синим скафандры, они слегка неуклюжей походкой направились к шлюзу. Перебравшись в командный модуль, я надела наушники, и почти сразу в них раздался голос Алексея. «Для первого выхода на поверхность стоило бы заготовить речь. Давай, капитан, потренируйся. Маленький шаг для человека...» «Это уже было», — усмехнулся в ответ Виктор. Тем временем роботы завершили установку первой опоры для монтажа панелей. Она представляла собой массивную треногу с поворотным механизмом, который исследовал за скудным марсианским солнцем, обеспечивая максимальное накопление энергии. В наушниках вновь раздался голос Алексея. «Эти штуки уже не кажутся такими тяжелыми. Неплохо мы натренировались». Алгоритм сборки был четко отработан на предыдущих тренировках, и парни справлялись весьма быстро. Когда они приступили к монтажу четвертой панели, раздался сигнал предупреждения, и на экране планшета появилась надпись «Опасность. Высокая вероятность пыльной бури. Срочно в укрытие». «Что за ерунда? Какая еще пыльная буря?» — удивился Виктор. Видимо, сообщение появилось и на визорах их шлемов. «Капитан, у нас разве есть такая симуляция?» — спросил Алексей. «Нет. Марина, это может быть сбоем в алгоритмах роботов?» «Полностью исключить такой вариант нельзя», — ответила я. «Предлагаю не рисковать и переместиться в укрытие. Видимо, не просто так нам добавили эту тренировку». Красная пустыня на экране оставалась совершенно спокойной, и ничто не предвещало опасность. «Вокруг все тихо. Закрепим эту панель и выдвинемся», — сказал Виктор. На экране планшета вновь высветилось сообщение. «Срочно в укрытие. Опасность пыльной бури». Ситуация стала резко меняться. Поднялся ветер, и в воздухе появились первые песчинки. Небо стремительно затянулось плотной пеленой пыли, и видимость упала практически до нуля. Солнечный свет померк и приобрел красный оттенок. Изображение на экране полностью исчезло. «Чёрт, они были правы!» — прорвался голос Алексея, едва различимый сквозь рёв бури, после чего связь пропала. Я переключила волну и попыталась выйти на связь с центром управления полетом. Передатчик ответил с глухим шелестом помех. Было ясно, что ситуация не улучшается. Оставалось только идти искать ребят. Я могла взять одного из роботов и двинуться к месту установки базы, хотя мысль о том, что при нулевой видимости мои коллеги могли уйти в сторону и потеряться, беспокоила меня, я старалась отбросить эти опасения. Перебравшись в шлюзовый отсек, я начала готовиться к выходу. В этот момент двери открылись, и вошел Виктор. Скафандр его был сплошь покрыт слоем песчаной пыли и приобрел грязно-серый оттенок. Рядом с ним был один из роботов. «Ты как? Где Алексей?» «Понятия не имею», — ответил Виктор. «Все началось так внезапно, что я практически сразу потерял его из виду. Вихри песка полностью меня дезориентировали. Я уже думал, что не найду дорогу, а потом почувствовал, что робот взял меня за руку своим манипулятором и уверенно повел в нужную сторону. Удивительно, как они ориентируются в таких условиях. Вы молодцы», — кивнул в сторону робота. «Без него я бы не добрался». «Связи нет. Я не знаю, где остальные, и нашел ли кто-нибудь из них Алексея. Надо идти его искать». «Нет, не справимся», — решительно возразил Виктор и заблокировал выход. «Запрещаю. Еще не хватало самим заблудиться». Мы сели и уставились на мониторы. Вихри были настолько сильными, что по-прежнему ничего нельзя было разглядеть. Экран заполнила сплошная красно-серая масса помех. Буря бушевала еще около часа и закончилась так же внезапно, как началась. «Арес, все целы?» — внезапно прорезался голос Алексея. «Алексей, ты где?» — спросил Виктор. «В кратере», — ответил Алексей с усмешкой и начал рассказывать. «Когда налетела эта пурга, я потерял ориентацию. Споткнулся о валун, упал и, кажется, растянул лодыжку. Пытался подняться, но ветер был такой силы, что я не мог устоять на ногах». «А в кратере ты как очутился?» — удивилась я. «Оказалось, что я свалился всего в паре метров от него», — продолжал Алексей. «Когда уже думал, что все, рядом появились два робота и помогли мне спуститься в кратер. Там, с подветренной стороны, я и пролежал все время. Они меня еще прикрыли корпусами сверху». «Отлично», — сказал Виктор. «Идти можешь? До корабля доберешься? «Да, нога уже лучше», — ответил Алексей. «Идти могу, но хочу тут кое-что проверить. Подождите немного». Полчаса спустя На мониторе появилась белая точка, которая приближалась к кораблю под мягкими синеватыми лучами закатного солнца. Мы увидели, что с обеих сторон Алексея сопровождали роботы, протянув ему свои манипуляторы. Он добрался до корабля и медленно поднялся по трапу. Было заметно, что он прихрамывает, хотя и старается не подавать виду. Алексей стянул с себя скафандр и перешел в жилой модуль. Все его движения были медленными и рассеянными, как будто мысли его витали далеко. «Ты точно в порядке?» — спросил Виктор. «Тебе явно надо завтра отдохнуть. Тренировочку нам задали знатную». «Это не тренировка. Мы на Марсе», — медленно проговорил Алексей. «Там нет стен полигона, только сплошной горизонт, камни и песок». Виктор вколол Алексею успокоительное, и тот теперь отдыхает. Ему определенно необходимо время для восстановления. День-два покоя, и он вернется к полноценной работе. А пока его задачи возьмут на себя наши маленькие помощники. Мы действительно на Марсе. Парни восприняли это спокойнее, чем я ожидала. Мне нужно рассказать им еще кое-что, но не сейчас. Хватит с них на сегодня потрясений. Впереди у нас много дел. Необходимо собрать жилой комплекс, установить теплицы, подготовиться к прибытию грузовых кораблей и встретить новую партию колонистов. Ну и, конечно, роботы. Много новых роботов. Симбиоз людей и машин сможет покорить эту пустынную планету. У нас непременно получится. Мы не первые, но, я уверена, и не последние. Центр управления миссией по колонизации Марса. 36 этаж центра Циолковский. Месяц до запуска экипажа Арес. В светлом просторном кабинете руководителя проекта вокруг Т-образного стола собрались члены комиссии по колонизации Марса. Во главе стола сидел подтянутый мужчина в строгом черном костюме. «Предложение директора инженерного департамента кажется мне довольно рискованным», — произнес он, хмурясь. «Вы консультировались с медиками?» «Разумеется», — последовал ответ. «Более того, это не наше предложение. Изначально идея принадлежит Марине. Она первая обратилась ко мне и директору медицинского департамента. После мы тщательно обсудили ее предложение и перепроверили данные, собранные во время тренировок». Руководитель проекта задумался на мгновение, затем спросил. «Насколько мы можем полагаться на оценку, сделанную биороботом? Ее скептическая оценка возможностей человеческого тела может быть следствием того, что с ней произошло. Мозг мог сохранить воспоминания?» «Вопрос не только в ее оценке физических возможностей человека», — вступил руководитель медицинского департамента. «Она также проанализировала психологическое состояние экипажа. Тренировки проходят достаточно уверенно, но в обсуждениях предстоящего полета заметна нервозность. Это верно не только для ее команды, она общалась и с другими». Он помолчал некоторое время и продолжил. «Однако есть еще одна деталь, которая вызывает у нас беспокойство». «Какая?» — спросил руководитель проекта. «Как нам известно, по рекомендациям психологов, мы не сильно рассчитываем на то, что первые колонисты образуют семьи и продолжат род. Это технически сложная задача. Поэтому отбор кандидатов происходил не только по физическим показателям. Человек, отправляющийся на Марс в один конец, не должен испытывать привязанности к Земле. Виктор и Алексей полностью соответствуют этим критериям. 2 года назад Виктор потерял жену и, казалось, целиком сосредоточился на подготовке. Но в последнее время мы заметили, что он проявляет к Марине повышенный интерес, и она это подтвердила. Она просчитала, что такой трюк с фиктивной тренировкой отдалит его от нее. «Да». Руководитель проекта привычно откинулся в кресле, прикрыв глаза, и погрузился в размышления. Остальные молча ждали его решения. «Сомнения у меня все еще остаются, хотя ваши аргументы вполне понятны», — наконец произнес он. Потом взглянул на часы и продолжил. «Сегодня у меня встреча с министром. По пути я еще раз ознакомлюсь с вашими отчетами, а завтра мы вынесем окончательное решение». Присутствующие начали подниматься со своих мест и покидать кабинет. Последним вышел директор инженерного департамента. Руководитель остался один. Он смотрел на папку, лежащую перед ним на столе. Потом открыл ее, пролистал содержимое, подумал и снова откинулся в кресле. Ему вспомнилась одна из первых встреч с Мариной задолго до начала ее работы над роботами-муравьями, когда она еще была человеком. Тогда она сказала: «Космос — холодная бездна, не приспособленная для жизни человека. Мы слишком зависимы от кислорода, воды, тепла, от всего, что создало нас таким, какие мы есть. Терраформирование — в этом слове кроется ответ. Для выживания нужны условия, подобные земным. Возможно, мы — всего лишь промежуточный этап, и наша основная задача — создать роботов, способных освоить бескрайние просторы Вселенной».